Мне и в голову прийти не могло, что Бернар может быть замешан в убийстве. Я хорошо знаю своего мужа, и тогда я его знала не хуже. Взрывать памятники — пожалуйста, нападать на учреждения — пожалуйста. Но ночью, когда никого вокруг нет, и после предупреждения, а вот хладнокровно кого-то убивать... Нет, это на него не похоже. Она, нахмурившись, потерла лоб, словно хотела стереть какие-то воспоминания. Через 4-5 дней давление стало просто невыносимым. Повсюду армия и полиция. А эти трое решают, как поступить. Говорун Гренель всей душой за то, чтобы убить Дюкетта. Но Бернару и Лемойну требуется время на раздумья. Они отправляются домой к одному из сочувствующих, чтобы обсудить план действий. А Гренеля оставляют караулить министра. После долгих споров они приходят к выводу, что убийство заложника ничего не даст. Везде военные, правительство отказывается вести переговоры, операция, похоже, провалилась. Представляете себе ситуацию? И они решают не убивать Рауля Дюкетта. Они возвращаются, чтобы сообщить об этом Гринелю. Они находят его на кухне. Он глядит в окно, не говоря ни слова, что необычно для этого болтуна. Бернар мне рассказывал. Он сидел и молча пялился в окно, словно его стукнули по башке молотком. Они рассказывают ему, что решили не убивать Дюкетта, излагают ему все доводы, все за и против, говорят ему, что это было трудное решение, но, как они считают, единственно правильное. И все это время Гринель молчит, не произносит ни слова. Он просто сидит и смотрит в окно. Наконец он поворачивается к ним и окидывает их взглядом, разочарованно качая головой. «Что такое?» — удивляются они. «В чем дело?» «Если ты не согласен, скажи. Нечего пялиться, как осел». «Вы опоздали», — отвечает он им. «Опоздали? Что значит опоздали?» «Я его убил», — говорит Гринель и ударяется в слезы. Здоровенный парень, мистер активное действие, ревет, как ребенок. Бернар с Лемойном кидаются в соседнюю комнату и видят, что Гринель сказал правду. Дюкет кучей лежит у окна, дыхания нет, пульса нет. На шее эти жуткие синяки, окно разбито, в комнате беспорядок, словно здесь дрались. Они идут обратно на кухню. Гринель все еще плачет. Наконец им удается привести его в чувство. «Расскажи нам, что случилось?» — просит Бернар. «Он пытался бежать». Гринель объясняет им, что Дюкету каким-то образом удалось избавиться от веревок. Гринель в это время слушал новости на кухне. Вдруг он услышал звон стекла, вбежал в спальню и увидел, что Дюкет уже наполовину вылез из окна. Гринель попытался втащить его обратно, но тот сопротивлялся, как бешеный. И Гринель демонстрирует им свой заплывающий глаз. В общем, они с Дюкетом стали драться. И в конце концов Гринель ударил его в живот и изо всех сил потянул за свитер. Он хотел просто утихомирить его, но как только он разжал руки, Дюкет снова кинулся в драку. Тогда Гринель схватил его за свитер сзади и, чтобы на время вырубить противника, повис на нем всей своей тяжестью. Так что горловина впилась в шею Дюкета. Вот и все. Дюкет потерял сознание, Гринель схватил веревку и связал ему руки. Только вот проблема в том, что Дюкет не просто потерял сознание, он мертв. Рассказав им все это, Гринель снова начинает рыдать. Несокрушимый революционер вдруг превращается в маменькиного сынка. Двое его товарищей, конечно, подавлены. Но они все-таки поняли теперь, как это случилось. Теперь им надо принимать решение, исходя из возникшей ситуации.